изображение, которое созерцал священник, полустертые от времени и плохо различимые, заключали в себе некий смысл, понятный ему одному. На одном из них угадывались контуры башни, увенчанные как бы гирляндой из вьющихся лент. Второе, более отчетливое, запечатлело галеру елизаветинских времен среди живописных волн. Канавка с неровными краями, ведущая к самому центру изображения, могла означать пробоину в судне, если только не была следствием естественного старения. На третьем рисунке была изображена человеческая фигура, полускрытая волнами, которая должна была символизировать проведенная горизонтально зубчатая линия. Черты лица были смазаны, обе руки человека воздеты к небесам. «Так-так», — сощурился отец Браун. «Если я правильно понимаю, мы видим иллюстрацию к той самой легенде о пленнике испанца. Вот здесь он произносит свое проклятие, а вот как оно сбывается. Пожар в башне и кораблекрушение». Пендрагон с вежливым вниманием покачал головой. «А сколько еще интересных вещей можно было бы увидеть здесь? Скажем, в этой фигуре, рассеченной до половины, усмотреть сходство с мифическим кентавром или получеловеком-полульвом, который часто встречается в старинных геральдических сюжетах. Или взять полосу, перечеркивающую корабль. Ну чем не вертикальное сечение геральдического щита? Труднее всего приложить геральдику к третьему сюжету. И все же естественнее в таком случае предположить, что над башней вздымаются вовсе не клубы дыма, а традиционный лавровый венок. Странно, что рисунки точно воспроизводят старинное предание», — заметил Фламбо. «Можно ли утверждать с уверенностью, что сама легенда не родилась под влиянием этих рисунков?» — скептически спросил хозяин дома. «Кроме того, легенду, о которой вы говорите, у нас рассказывают по-разному. Фэншоу знает толк в старине. Он не даст мне соврать. Каких только ужасов не выдумают. Кто говорит, что злосчастный мой предок разрубил испанца пополам? Между прочим, эту прелестную картинку можно понимать и таким образом. Другие договорились до того, что в башне якобы нашли пристанище несметные полчища змей. Отсюда и эти завитки. Третьи готовы усмотреть молнию в косой черте, перерезающей корпус корабля. Уже этот разнобой подскажет человеку, склонному к логическому мышлению, сколь обманчивы кажущиеся совпадения. Почему же? — вставил Фэншоу. «Да потому, — пояснил без особого желания адмирал, — что ни одно из кораблекрушений, которые приносили горе нашей семье, насколько я знаю, не было связано с молнией. Вот как!» — привнес отец Браун, спрыгивая со столика. Все помолчали, и только плеск волн нарушал тишину. «По-вашему, значит, рассказы о пожарах в башне нельзя воспринимать всерьез?» — огорченно спросил Фэншоу. «Всякие есть истории», — пожав плечами, ответил адмирал. «Бывает, такого наговорят. Кто-то из местных возвращался домой лесом, и ему привиделось зарево над башней. Или пастуху с горы показалось, что башня горит. Большей глупости, чем пожар в этом треклятом болоте, и представить нельзя». «Что это горит вон там?» — спросил вдруг отец Браун в своей обычной мягкой манере и указал на левый берег реки, покрытые лесом. Все трое опешили, когда их взором представилась длинная струйка голубого дыма на фоне тускнеющего вечернего неба. Впечатлительный Фэншоу не сразу пришел в себя, но Пендрагон пренебрежительно скривился. «Подумаешь, невидаль! Цыгане! Они стоят здесь табором уже неделю. Но прошу вас к столу, джентльмены!» С этими словами он повернулся, намереваясь проводить гостей в дом. Однако Фэншоу, чье доверие к старинной легенде было поколеблено, поторопился удержать его вопросом. «Вы слышите эти странные звуки? Как будто неподалеку разгорается костер». «Должен вас разочаровать», — с усмешкой бросил адмирал, входя в дом. «Плеск воды и ничего больше. Какая-нибудь лодка проходит мимо». На пороге вырос дворецкий, тощий субъект с желтоватой лошадиной физиономией и длинными черными волосами и доложил, что обед подан. Столовая в доме адмирала походила на кают-компанию, но не елизаветинского парусника, а вполне современного корабля. Правда, над камином красовались три старинные сабли, а на стене висела пожелтевшая карта XVI века, на которой можно было различить тритонов и точечки кораблей, затерявшихся на морских просторах. Антиквариат, однако, проигрывал в сравнении с искусно выполненными чучелами южноамериканских птиц причудливой окраски, сказочными раковинами с берегов Тихого океана и устрашающего вида инструментами, которые вполне могли бы служить людоедам для изощренного умерщвления своих жертв. Наиболее экзотическую окраску в убранство зала вносили двое слуг-негров, одетых в узкие желтые ливреи. По привычке невольно анализировать свои впечатления, отец Браун заключил, что цвет их нарядов вкупе с аккуратным разрезом фалд наводит на мысль о канарейках, а от канареек мысль переходит к Канарским островам. Так что от желтых ливрей до странствий по южным морям рукой подать. Когда обед близился к концу, чернокожие в желтых ливреях скрылись, уступив место желтолицому дворецкому в темном фраке. «Вы чересчур легкомысленно относитесь к древним преданиям», — обратился Фэншоу к хозяину. «А я, по правде говоря, привез своих друзей в надежде, что они окажутся вам полезны. Разгадывать загадки они мастера. Неужели вы и в самом деле не верите в вашу семейную легенду?» «Ни во что я не верю», — отрезал Пендрагон, созерцая алое оперение тропической птички. «И вообще, я человек науки». К изрядному удивлению Фламбо, почтенный патер обнаружил неподдельный интерес и солидные познания в области естественных наук. Поймав адмирала на слове, он завел с ним долгую беседу на эту тему, продолжавшуюся, пока не подали десерт и напитки, а дворецкий не удалился окончательно. Тем же тоном, каким до этого он рассуждал об отвлеченных предметах, священник, как бы, между прочим, обронил: «Боюсь, адмирал, вы сочтете мой вопрос бестактным, но поверьте, он продиктован отнюдь не пустым любопытством. Не получив на него ответа, я рискую попасть впросак либо причинить вам неудобства. Прав ли я, полагая, что вы не склонны касаться семейных дел в присутствии вашего дворецкого?» Лишенные растительности над бровью адмирала поползли вверх от удивления. «Не имею представления, как вы могли об этом догадаться, но я и в самом деле не выношу этого типа. Хотя, видит Бог, причин рассчитать слугу, который много лет верой и правдой трудился на благо нашей семьи, у меня не было и нет. Наш друг Фэншоу, который свято верит во всякий вздор, покрытый пылью веков, без труда объяснит неприязнь фамильной ненавистью к черноволосым людям, похожим на испанцев. Фламбо занес над столом тяжелый кулак. Да ведь у той красотки тоже черные волосы. Надеюсь, сегодня же вечером, когда возвратится мой племянник, все разрешится само собой, — продолжал адмирал. Я вижу, вы удивлены. Позвольте мне кое-что объяснить вам. Видите ли, у моего отца было двое сыновей. Я так и не обзавелся семьей, а мой старший брат женился, и его сын, единственный наследник в нашем роду, избрал профессию моряка, которой отдали дань мы все. Мой отец, джентльмены, был пристранным человеком. В нем самым непостижимым образом уживались склонность к суевериям, которой грешит наш друг Фэншоу, и скептицизм, не чуждый мне самому. Причем оба эти начала непрестанно боролись в нем. Когда я начинал плавать, он придумал способ разрешить загадку легендарного пророчества, над которой бились многие до него. Он вознамерился выяснить, что же все-таки стоит за проклятием испанца — ряд случайных совпадений или карающая десница возмездия. Суть его идеи состояла в следующем. Пока все мужчины из рода Пендрагонов выходят в море, вероятность кораблекрушения, вызванного вполне естественными причинами, достаточно осязаемо. Если же пендрагоны станут выходить в море по одному, да еще в строгом порядке наследования, тогда, полагал отец, роковое предопределение, если оно в действительности тяготеет над нашей семьей, проявит себя в полной мере. Чепуха несусветная, вот что я вам скажу. Из-за этого я и поссорился с отцом. Тем более, что я всегда хочу быть первым. Характер у меня такой. А тут пришлось дожидаться очереди, да еще уступить место собственному племяннику. «Простите меня», — негромко произнес священник, — «но ваши брат и отец погибли в море?» «Да», — вздохнул адмирал, — «и в том, и в другом случае...» Причиной послужило трагическое стечение обстоятельств. Источником диких суеверий, в которых погрязло человечество, являются подобные истории, лишь кажущиеся сверхъестественными. Корабль, на котором отец возвращался из Атлантики, разбился о рифы у самых берегов Корнуолла. Судно, на котором находился брат, затонуло по пути из Тасмании. Тело его так и не нашли. Ни в том, ни в другом трагическом происшествии вам не удастся найти ничего такого, что не имело бы самого простого объяснения. Подумайте о том, что на этих же судах встретили свой конец не только мои несчастные родные, но и множество других людей, не имеющих отношения к нашей семье. Мы, мореходы, хорошо знаем, как случаются подобные вещи. Но после этих событий суеверные страхи ожили в наших краях с новой силой, и теперь все готовы судачить о том, что видели объятую огнем башню. Поэтому я очень рассчитываю на благополучное возвращение Уолтера. Девушка, с которой он помолвлен, тоже хотела приехать сегодня, но я представил себе, как встревожит ее малейшая задержка племянника. Всякое ведь может случиться в пути. И телеграммой просил ее повременить с приездом до тех пор, пока я сам не уведомлю ее о том, что племянник сошел на берег. Уверен, что не далее, как сегодня вечером, он присоединится к нашей компании. И если уж что-нибудь непременно должно зажечься, пусть это будут наши сигары. И за бутылкой шампанского мы навсегда покончим с глупой выдумкой. «Превосходное у вас шампанское», — отметил священник, торжественно поднимая бокал. «Хотя, должен признаться, я небольшой любитель вина. О, простите великодушно», — добавил он, так как несколько капель напитка пролилось на скатерть. Он отпил глоток и поставил бокал, сохраняя торжественно непроницаемое выражение лица. Но был момент, когда рука, державшая бокал, чуть дрогнула. За спиной адмирала в окне показалось смуглое женское лицо, обрамленное черными волосами. Если бы не живые темные глаза, это юное лицо походило бы на застывшую маску греческой трагедии. Помолчав, священник заговорил в обычной для него благожелательной манере. «Дорогой адмирал, не откажите мне в любезности. Позвольте мне и моим друзьям провести сегодняшнюю ночь в вашей башне. Надеюсь, вы знаете, что изгнание демонов зла — первейшая обязанность для человека моей профессии». Пендрагон вскочил на ноги и принялся расхаживать по комнате. Лицо девушки еще раз мелькнуло в окне и скрылось. «Я уже говорил вам, — сказал он, — что все эти старые сказки — выдумки чистейшей воды. Готов повторить. Можете считать меня атеистом. Согласен, я атеист. Но знаете, никакой дьявольщины вы здесь не найдете. Трагедии, постигшие наше семейство, объясняются естественным ходом событий». Он резко обернулся и устремил на священника сосредоточенный взгляд. «Тем более, — просиял отец Браун, — у вас нет причин отказывать мне». «Что за нелепая фантазия!» — бросил адмирал, выбивая пальцами дробь по спинке стула. «Простите меня за все. И за пролитое вино тоже», — обратился к хозяину отец Браун с самой подкупающей улыбкой. «У меня все же создалось впечатление, что слухи о горящей башне тревожит вас гораздо сильнее, чем вы хотите показать». Адмирал Пендрагон сел столь же внезапно, как перед тем вскочил со стула. Но когда он заговорил, голос его звучал спокойно, он уже вполне овладел собой. «Вы искушаете судьбу. Ей-богу, вы бы сами стали здесь атеистами, чтобы не свихнуться от всей этой чертовщины.